Примечание к главе 22. Батарею из 6-8-фунтовых орудий. В эпоху гладкоствольной артиллерии калибр пушки определялся весом чугунного сферического ядра, соответствующего диаметру канала ствола орудия. В данном случае в ствол пушки входило ядро весом 8 фунтов. Картечь. Артиллерийский снаряд для поражения живой силы противника на близком расстоянии. В 17-19 веках состоял из чугунных или свинцовых пуль, уложенных в железный или картонный корпус. При выстреле корпус разрывался, и пули с снопом вылетали из дула орудия. Ларей Доминик Жан. Годы жизни 1766-1842. Выдающийся французский врач. Один из основоположников военно-полевой хирургии. Участник революционных и наполеоновских войн. Конец примечаний, главе 22.